Если мы не сможем понять этого места, мы не поймем все остальное. Поэтому садитесь и слушайте очень внимательно. Сначала я расскажу немного про команду «Ананда» и немножко расскажу потом. Когда «Ананда» Прабху на рассказе сказал, что каждая дама, каждое святое место – это проявление определенной энергии Господа. Раси Шахир, Дедидаро, Шрата. Господь обладает бесконечным множеством энергии. И каждая из его энергий служит ему, пытаясь дославить наслаждение. И каждая служит по-своему, потому что Дедидаро, Шрата. Все священные писания говорят, что есть великое множество энергий, которые служат. Каждая по-разному, каждая по-своему. И в каждой святой даме, как проявление энергии Господа, есть свой метод постижения Бога. Потому что, в конце концов, дама выполняет двойное значение. Она позволяет Господу наслаждаться так, как Он хочется, и получать то служение, которое Он хочет. Она позволяет обусловленным душам понять тот аспект Бога, который Он проявляет в этой даме. Позволяет нам приблизиться к Нему. И в разных дамах есть разные методы осознания. Если вы поедете в Гималайи, Ганготри или Ришикеш, вы увидите там йогов, которые медитируют на берегах Ганги, с распутанными волосами, сидящих в пещерах. Если вы отправитесь в Айодхью, там Марьяда Пурушоттама, Господь Рамачандра наслаждается своими видами. Если вы отправитесь в Каши, в Бенарес, то там Господь Шива правит этим местом. И Господь Шива помогает гьяни, саньяси, людям, отрекшимся от мира, постичь безличный аспект Господа. И когда они умирают, это особое благословение Каши, Он шепчет им на ухо, что? Шепчет им на ухо. Рам. Так, чтобы они могли вспомнить об этом имени Господа Рамы в момент смерти. Так или иначе, разные дамы имеют разные способы постижения Бога. Если вы отправитесь во Враджа-даму, во Вриндаван-даму, то способ постижения Бога там – это смарана, памятование о восьмичастных играх Господа во Вриндаване. И точно так же здесь, в Навадвипе, есть свой способ постижения Господа, который вы все знаете. Мы сейчас не будем о нем говорить. Но смысл в том, что человек и любая обусловленная душа, оказываясь в атмосфере энергии этой дамы, может постичь Бога при одном условии. Каком? Милость милостью. Что она должна отбросить? Нет. Даже не материальные желания, оскорбления. В конце концов, единственным препятствием на пути постижения Бога, на пути приближения человека к Богу или души к Богу является оскорбление. И оскорбление вызвано гордостью. Гордость является причиной или источником, бесконечным источником оскорбления. Когда-нибудь вы замечали, как это гордыня изнутри, поселившаяся в нашем уме, постоянно заставляет нас гордиться, презирать других. Постоянно этот яд гордыни заставляет нас делать оскорбления, заставляет нас видеть дурное в других людях, заставляет нас так или иначе отравляет наше существование, заставляет нас завидовать. И оскорбление – это то, что мешает человеку в любой даме приблизиться к Богу. В какой бы даме вы ни были, в первую очередь вам будет говорить о том, что ни в коем случае нельзя делать оскорбление. Потому что грехи – это не проблема, грехи – не беда. Невольные грехи или случайные ошибки человек может делать. Но если в сердце у него живет черт, который заставляет его делать оскорбление, толкает изнутри, то это непростительная вещь. И поэтому люди, даже если они отправляются в Вриндаван-даму, то они очень часто не получают там ничего. И наоборот, они лишаются веры. Я лично видел огромное количество людей, которые отправлялись в святое место, исполненные верой, и возвращались из святого места атеистами. Потому что оскорбления разрушают веру. И именно поэтому, так как в Кали-югу Есть в Кали-Югу люди без гордыни? Нет. Можно ли в Кали-Югу не совершать оскорбления? Нет. Невозможно. Кали-Юга исполнена оскорбления. Это океан порока. И порока, вызванного этим основным, изначальным, коренным пороком человека, гордыней. Поэтому все остальные дамы в Кали-Югу начинают ослабевать, они теряют свою силу. Постепенно, постепенно, по мере того, как Кали-Юга начинает прогрессировать, люди теряют смысл пребывания в Дхарме. Они приходят туда, они ничего не чувствуют, не понимают, не могут следовать тому пути осознания Бога, который рекомендован для этой Дхармы. И именно поэтому Навадвипа Дхамма становится все сильнее и сильнее. Почему? По какой причине? Замечательно. Потому что здесь Господь не принимает оскорбления. И Господь не смотрит на ваше оскорбление. И здесь, когда человек приходит сюда, человек естественным образом начинает чувствовать одно особое чувство. Вы заметили это или нет? Какое? Счастье, да. Но счастье приходит, потому что... Почему? Оскорбление. Потому что оскорбление. Потому что человек становится смиреннее. Вы заметили, что вы тут смиреннее стали, нет? Мы возмущаемся, чтобы... Каждым днем мы можем гордиться тем, что мы стали смиреннее. Каждым днем говорится, что то, что человек достигает за 10 лет практики йоги, в любой другой даме, за 10 лет суровой аскезы и практики йоги, он может достичь в Навадвипе за 3 дня. Потому что оскорбление начинает постепенно уходить. Человек перестает быть тем оскорбителем, который он по природе своей является. Но эта дама в течение многих-многих лет была скрыта. Господь Гауранга не открывал эту даму до поры до времени. И у Господа есть особый план. Нам никогда с вами до конца не постичь этот план. До конца этот план может постичь только абсолютно чистая душа. Что же говорить о том, чтобы стать участником этого плана? Но на самом деле, по мере того, как сердце наше очищается, мы сможем с вами хотя бы маленькую лепту в этот план внести. У Господа есть особый план. И когда-нибудь, может быть, кто-нибудь напишет книгу о том, каким образом этот план Господа Гауранги разворачивался. Каким образом дама в течение 350 лет была скрыта, когда ушел Господь Гауранга. Как практически все забыли о Господе, о том, каким образом можно его постичь здесь, в этой даме. И как постепенно, постепенно она начала всплывать на поверхности. И мы с вами, хотите верьте, хотите нет, являемся участниками исторических событий. То, что мы видели вчера, когда были установлены эти божества, это событие, которое войдет в историю, о нем будут помнить люди в течение многих-многих веков. Потому что это событие восхождения дамы на поверхность. Но начал этот процесс кто? Он стоит у истоков этого процесса постепенного раскрытия дамы, когда оболочка майи, по приказу Господа Гауранги, майя покрыла эту даму. По приказу Господа Гауранги, люди в течение долгого времени почти ничего не знали об этой даме. Но в свой срок, в соответствии с непостижимым планом Господа, который сказал Притхивити Ачьята Нагараде Грам Сарватра Прачара Хобе Мора нам, что мое имя будет петься в каждом городе и деревне. В свой срок этот план стал осуществляться. И у истоков этого плана был гений Такур Бхактивинод, в Баджан-Кутире, в котором мы находимся сейчас. И чтобы немножко понять, я могу очень долго рассказывать о Такуре Бхактивиноде, об этом можно с вами пропустить обед, если я буду рассказывать все. Но тем не менее, мне очень хочется рассказать о том, как это произошло. Чтобы мы с вами немножечко поняли, хотя бы отчасти план Господа. Такур Бхактивинод родился в очень богатой семье. И как мы видим, он был состоятельным человеком. Он получал немыслимую по тем временам зарплату. 800 рублей в месяц. Немыслимая зарплата. Потому что посмотрите на домики, которые окружают все это. Это простые хижины какие-то. И тут вдруг посреди этих хижин находится такой дом, который даже сейчас по нынешним стандартам, ну, может, он как у новых русских домов, тоже не похож. Был очень богатым человеком, у него был дом здесь, на Годрове, у него был свой дом в Калькутте, у него был свой дом в Пуле. Но при этом, как он поет здесь, как он объясняет в этом бхаджане, в его сердце с самого начала жил сильнейший дух отречения. И именно этот дух отречения от мирского богатства, сам он происходил из царского рода, потомок Наратама Даса Такура, в 10-м поколении. И с самого детства он искал Бога. Он рассказывает в своей автобиографии, что однажды он пришел к местному деревенскому ремесленнику, чьей специальностью было делать дургу для дурги пуджи. В Бенгалии дурга пуджа – это самый большой праздник. 9 дней идет дурга пуджа, и делается тысячи этих изображений дурги. Из соломы, там она потом обмазывается глиной, вы, может, видели на берегах Ганги. Эти лежат соломенные. Такой Бхактинат, когда ему было всего несколько лет, лет 5, пришел к этому человеку и стал спрашивать: «Бабу, ты что делаешь?» «Как что? Я Бога делаю». «Где Бог? Я солому вижу, Бога не вижу». «Смотри, подожди. Вот я глиной обмажу, тогда ты увидишь Бога». Он стал подходить к нему, и в какой-то момент он обмазал глиной ее. Я внимательно смотрел. Бог туда не вошел. Он говорит: «Ты прав. Бог войдет, когда я глаза ей нарисую». Он стал раскрашивать, и такой Бхактинат смотрел. Он нарисовал глаза. «А где Бог-то?» «Нету Бога. Глаза нарисовал Бог». «Ты прав. Бог войдет, когда браманы придут, и когда браманы мантры прочитают». Так он принес, соответственно, эту дургу, и браманы пришли, стали читать мантры. «Бабу, ты меня прости, пожалуйста, но я внимательно смотрел». Так, теперь подумайте, мальчику несколько лет. «Я внимательно смотрел, Бога я не видел, не зашел он туда. Не было этого». И тогда этот человек сказал: «Ты прав, дорогой мой мальчик. Бог не в этом. Это все ерунда. Бог, единый Бог, находится всюду. Бог – это вечное сознание, и Бог проявляется в этом». Такой Бхактинат, я был так счастлив, что Бог не в этой соломенной штуке. Бог – это нечто более серьезное, чем все это. И очень важный момент, чтобы понять Такой Бхактинат, нужно понять то время, в которое он жил. В это время Индия потеряла самое главное, что у него было. В течение 1000 лет мусульмане правили Индию. И за 1000 лет мусульмане ничего не могли сделать с индийской культурой. Индийцы сохранили самое важное – свое достоинство. Они знали, что истина, она тут есть. А потом пришли англичане. Англичане оказались гораздо хитрее простодушных мусульман. Мусульмане, пытаясь уничтожить культуру и религию с помощью силы, с помощью ножа, огня. И от этого индейцы становились только сильнее в своем понимании духовной философии. Англичане пришли, англичане, что они сделали? Они не стали выжигать все. Они не стали проклинать что-то. Был специальный приказ английского правительства ни в коем случае не уничтожать индийскую религию. Что они стали делать? Они стали смеяться. Смеяться. Посмотрите на нашу цивилизацию, посмотрите на наши достижения, посмотрите, что у нас есть. У нас есть пароходы, у нас есть современные достижения, у нас есть рациональное наше мышление. И постепенно в сердцах индусов стал зарождаться комплекс неполноценности. На санскрите этот комплекс неполноценности называется хинабава. Ощущение того, что я ниже, что я хуже, и что моя культура хуже, и что все это хуже, что все это плохое, отжившее, устаревшее. И это чувство стало разъедать культуру потихоньку. Потихоньку люди стали отворачиваться, забывать старую культуру. Это то, что тот великий вклад, который внесли англичане. Бхактивинод Такур, что он смог сделать? Он смог развернуть этот процесс. Не до конца, потому что процесс вот это идет до сих пор. Мы видим, как тысячи сотни тысяч, миллионы индейцев отворачиваются, забывают о своей старой, забывают о своей культуре. Как я недавно разговаривал с Галиной Махараджем, он мне сказал, что недавно я открыл журнал индийский. И буквально за несколько лет можно видеть, как эволюционирует Индия. Как если раньше на рекламах обычно кого изображают? Кришну на рекламу. Женщина. Только в глазах Вайшнава. Реклама Кришны. Там обычно изображают женщин. Несколько лет тому назад, по крайней мере, там были красивые индийские женщины. Я ему хорошо говорю, я недавно открыл, после долгого перерыва, индийский журнал. И посмотрел на женщин, которые там сейчас на рекламу изображают. Мне показалось, что это пуэрториканские проститутки. Даже стандарт красоты изменился. Люди отказываются от своей культуры. Сотни, миллионы. Именно от осознания какой-то неполноценности своей, от осознания того, что все это нечто ненужное. Но Тхакур Бхактивинод, что он сделал, он вернул народу Индии чувство достоинства. Он смог с помощью изучения европейской философии, с помощью своего понимания европейской культуры, он, посмотрев на индийскую культуру, с точки зрения европейской культуры, смог доказать преимущество индийской культуры. Почему мы с вами восприняли Гаудия Вайшнавизм именно из уст и через ученическую преемственность, идущую от Бхактивинода Тхакура? Именно потому, что он соединил как бы две этих культуры, посмотрел на древнюю ведическую культуру с точки зрения западной культуры и смог показать ее преимущество. Бхактивинод Тхакур, именно поэтому он стоит у истоков возрождения этой дамы, которой мы находимся сейчас. Бхактивинод Тхакур, после того, как он изучал всевозможные философии, западные философии, увлекался христианством, изучал другие религии, он услышал о Гауранге Махапрабху. И тогда имя Гауранги было почти забыто. Какой-то пандит ему сказал, что был такой Гауранга Махапрабху. И что есть такая книга Чайтанья Чаритамрита, в которой описывается его жизнь. Тхакур Бхактивинода, ему нужно было 3 года, чтобы найти Чайтанья Чаритамрита. 3 года, чтобы обнаружить просто одну копию Чайтанья Чаритамрита. И когда он наконец нашел эту книгу, то он с неким страхом прочел ее в первый раз. И первое ощущение, которое у него создалось после того, как он в первый раз прочел Чайтанья Чаритамриту, Гауранга великий пандит. Это точно. Величайший ученый, величайший пандит. Он прочел его второй раз, Чайтанья Чаритамриту. И у него появилось особое чувство по отношению к Гауранге. Потому что многие люди изучают Гаурангу. И, как Говинда Махарадж рассказывал на нашей программе, что он встречался с неким ректором мусульманского университета. Этот ректор мусульманского университета сказал ему: «Ты знаешь, кто самый великий святой в этом мире?» Он сказал: «Не, не знаю кто. Гауранга Махапрабху, открою тебе секрет». И Тхакур Бхактивинод во второй раз он прочитал это, и эта удивительная привлекательность Чайтаньи Махапрабху вошла в его сердце. Но при этом он сам говорит, что я стал думать, почему же такой красивый Гауранга, такой привлекательный Гауранга, такой святой Гауранга проповедует, что люди должны поклоняться кому? Кришне. Кришна кто? Кришна, он непонятно кто, он дебошир. Он бегает с чужими женами, танцует по ночам, непонятно что делает. И Тхакур Бхактивинод, как бы, это безусловно его лила, потому что он вечный спутник Господа Чайтаньи, но в своей лиле он как бы делал тот путь, который мы с вами должны проделать. Потому что, чтобы понять, что Кришна Бог, нам нужно проделать очень большой путь. И, соответственно, Тхакур Бхактивинод объясняет, что я стал думать над тем, почему Гауранга призывает людей поклоняться Кришне. И он говорит, что по милости Кришны, по милости Гауранги, понимание это снизошло на меня. И когда это понимание снизошло, я тотчас же ощутил что? Сказал, что в тот же момент я ощутил анураг. тот же момент я ощутил прему в своем сердце. И я не мог остановиться, чтобы не рассказывать людям о Господе Читании. С того самого момента, когда Бхактивинода Тхакур впервые прочитал о Господе Гауранге, он не мог остановиться, и он постоянно всю свою жизнь посвятил тому, чтобы рассказывать людям о Господе Гауранге, чтобы давать людям возможность прикоснуться к Господу Гауранге. Он начал это в 27 лет. На самом деле его дед, умирая, его дед был тантриком, шиваитом, он позвал его, когда почувствовал приближение смерти. Дед по отцовской линии. Он пришел к своему деду, и он увидел здорового человека. Он подумал, что он меня позвал. Он проделал большое расстояние, и увидел человека полного сил. Дед усадил его перед собой на кровати и стал делать предсказания. И стал говорить, ты станешь величайшим вайшнавом. И то, что ты достигнешь 27 годам, будет с тобой всегда до конца твоей жизни. Когда он произнес эти слова, жизнь вырвалась у него из головы. Его череп треснул, и душа вышла из черепа. Это были последние слова его деда. И в 27 лет Тхакура Бхактивинода прочитал Читание Чаритамриту. Тут наверняка среди вас есть люди, которые, по крайней мере, начали читать Читание Чаритамриту раньше, чем Тхакура Бхактивинода. Но, прочитав Читание Чаритамриту один раз, он не мог остановиться. Он рассказывал людям до самого конца своей жизни. Под конец своей жизни, когда он уже был прикован к постели, когда он не мог шевелиться, не мог ходить, он просил, чтобы его сажали на повозку, и чтобы его возили по островам Навадвипы. И с этой повозки он проповедовал людям. Баджа Гауранга, Бола Гауранга. Пришел сюда, на Годармадвип, где Господь Нитянанда, исполняя приказание Господа Гауранги, открыл свою Намахату, откуда Господь Нитянанда начал проповедовать славу Господа Гауранги. И он стал раскрывать здесь людям святую даму. Здесь, в этом Баджан-Кутире, он пришел сюда. И еще очень интересный момент. В течение долгого времени он пытался попасть на Вадвипу. Мадхавананда Прабху говорил, как трудно попасть в святую даму. Сейчас это как будто бы легко, но на самом деле это очень трудный процесс. И Бхактивинода Тхакур в течение многих лет рвался сюда. В конце концов, он два раза съездил во Вриндаван, хотя он был здесь, проповедовал в Варисе, он не мог попасть сюда. И когда он уже полностью настроился для того, чтобы прийти сюда, в эту даму, вдруг на него напала страшная лихорадка. 45 дней он лежал в бреду, в жару, он пил только молоко, 45 дней он постился. И его вывод был какой? Его вывод был очень хороший. Он сказал, столько препятствий, наверняка что-нибудь хорошее из этого выйдет. Потому что препятствие – это цена, которую нужно заплатить. Когда мы заходим сюда, в это Свананда Суканда Куджу, Свананда Суканда Кунджа, так он назвал это место здесь, Свананда Суканда Кунджа – это кунджа Лалиты Деви. И Тхакур Бхактивинода в своей вечной форме Камала Манджари служит Лалите Деви, Свананда Суканда Кунджа. И слева, когда мы входим сюда, находится маленький храмик Дамешвара Махадева. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупад объясняет в одной из статей, что Махавишну исполняет две роли в этом мире. Одна роль Махавишну в этом мире – это Нимита Карана. Он есть источник или отдаленная причина создания этого мира. Он есть причина возникновения этого мира. В другой своей форме тот же самый Махавишну принимает форму Рудры. И как Рудра, его задача и его цель в материальной вселенной, что делать? А? Создавлять препятствия. Тот же самый Бог, который создает этот материальный мир, становится причиной всевозможных препятствий в этом мире. И человек, который понимает, что все препятствия, которые мы испытываем, в конечном счете вызваны Богом, может понять очень важную вещь. Он может понять, что все эти препятствия – милость Господа. Все препятствия, которые мы испытали, нужны для того, чтобы мы очистили свое сердце. Какие бы препятствия это ни были, они нужны для того, чтобы человек мог закалить себя. И Тхакур Бхактивинода, он, соответственно, поэтому он поставил этого Шиву здесь, Дамешвара Махадева. И поэтому он сделал этот вывод. Столько препятствий, чтобы попасть сюда, в эту даму. Наверняка что-нибудь хорошее выйдет из этого. И перед этим он хотел было уже поселиться. Ему было 56 лет, 50 с лишним лет, когда он собрался приехать в эту даму. И до этого он думал уйти в отставку и поселиться во Вриндаване. И тогда Чайтанья Махапрабху пришел к нему во сне и сказал: «Ты куда собираешься ехать?» Бхактивинод такой сказал: «Как куда? Во Вриндаван? Врач. Это самая высшая дама». Он сказал: «Успеешь во врач. Куда тебе спешить? Пока у тебя есть какое-то дело здесь». И непосредственно по приказу Чайтаньи Махапрабху Бхактивинод Такур приехал сюда, в эту святую даму. Установил здесь свой баджан кутира. Отсюда, из этого баджана кутира, он начал систематическую работу по тому, чтобы открыть значение этой дамы. По его велению мы с вами делаем Навадвипа Мандала Парикраму. Он написал эту книгу «Навадвипа Дама Махатмя», в которой он прославляет Навадвипа Даму. И там он сказал, что любой человек, который делает Навадвипа Дама Парикраму, что делает? Освобождает весь мир. Потому что человек, сделавший эту парикраму, раскрывает всему миру величие этой дамы. Благодаря тому, что вы сделаете ее, и вы унесете с собой значение этой дамы, у вас на сердце останется этот отпечаток, самскара, а вы сможете привести сюда сотни и сотни людей. Это Аударья Дама, где Господь Чайтанья самый милостивый, самый щедрый. И Он хочет, чтобы весь мир пришел сюда, в эту даму. И благодаря этому весь мир освобождается, когда человек просто ходит здесь, по этим островам Навадвипы. Вот. И здесь, в этом удивительном месте, он написал множество книг. Он оставил этот мир не здесь, в Калькутте. За несколько дней до своего ухода он уехал в Калькутту, в свой бхакти-кутир. Только ему одному ведомо, почему он сделал это. Он наверняка знал, что он скоро оставит этот мир, но тем не менее, уже прикованный к постели, он уехал в Калькутту. Опять же, чтобы показать, что наше дело приводить сюда людей, в эту даму. Не просто наслаждаться мирной жизнью в даме, потому что я знаю, многие приезжают сюда и думают, как бы мне тут поселиться, построить маленький домик трехэтажный там с грехасками, с другими, и где-нибудь там поселиться, как таракану, жить. Но такой Бхактивинод, он хотел, чтобы весь мир пришел сюда. И ваша задача заключается в том, чтобы пригласить сюда весь мир, самим почувствовать эту радость, которая пронизывает святую даму. И унеся эту радость с собой, как знаете, по осени все консервируют фрукты, овощи, потому что зима долгая в Москве, и нужно как-то сохранить вот эту вот энергию солнечную, законсервировать. Точно так же тут. Вы приезжайте сюда, и вам нужно потом законсервировать это в своем сердце, крышку такую закрутить. Это счастье или радость, которая пронизывает все, сохранить в своем сердце, а потом поехать и раскрыть ее, законсервированную эту радость, и раздать всем остальным. И в этом смысл. Человек приходит сюда, и если он находится в правильном состоянии ума, если он не просто искусственно смиренный, но если он, так сказать, естественным образом, окунаясь в эту атмосферу счастья, которое царит в даме, обретает истинное смирение, то он начинает испытывать бхаву, которая приходит к нему, эту расу, это счастье. И уходя отсюда, он сможет поделиться этим счастьем с другими. И один из саньяси Гауди Матха, ученик Бхактисиддханта Сарасвати, рассказывал как-то, когда он был мальчиком, он жил поблизости с этим баджан-кутиром Бхактивинода Такура. Он рассказал, что каждое утро он просыпался от громкого звука. Это был звук чего? Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе! Он видел, как Такур Бхактивинод стоял на крыше своего дома. с четками, и как он громко повторял: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Каждый день такой Бхактивинода повторял как минимум один лак святого имени. Он делал это с таким сердцем, с таким вниманием, с такой душой, что этот мальчик, у него осталось это впечатление на всю жизнь. Мы тоже были с вами детьми, мы тоже слышали разные звуки, громкие в своем детстве. К сожалению, мы не слышали, как Такур Бхактивинод повторяет святое имя. Но если мы здесь внимательно прислушаемся, на самом деле это место вечных лил Такура Бхактивинода, то, внимательно прислушавшись, мы сможем услышать. Это вечное место его баджана. По-прежнему он здесь повторяет «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». По-прежнему он здесь думает о благе всего мира. Отсюда, недалеко отсюда, была Дармашала, ранняя Дармашала, с крыши которой он увидел это удивительное видение. Огромный город, залитый светом, золотой город. Если вы сейчас посмотрите отсюда на Майяпур, вы увидите тот самый город, который увидел Бхактивинода Такур много-много лет тому назад. Этот город начинает проявляться, начинает всплывать на поверхность. Это сияние начинает исходить оттуда. Такур Бхактивинод увидел этот город, он увидел сияние, которое исходило от йога Видха, от места рождения Господа Чайтаньи. И этот свет, и он говорит, как в Навадвипадама Махатме, он говорит о том, что здесь, на Годраме, вернее, в Навадвипа Таранге, что здесь, на Годраме, если человек внимательно ходит и пытается прислушиваться к своему сердцу, он очень быстро увидит игры Господа Гуранги. И как только он увидит эти игры Господа Гуранги, то он сразу после этого сможет увидеть игры Господа Кришны. Так что это особое место. И в этом особом месте мы должны внимательно слушать свое сердце. И тогда мы сможем услышать Бхактивинода Такура. Его звуки здесь. Я говорил в Пуре о том, что звук всегда остается, он остается в стенах этого места. И тот, кто имеет слух, уши, может услышать. Справа, слева от основного алтаря, это Самадхи Бхактивинода Такура. Слева от него находится Самадхи его слуги, который прислужил ему в течение многих-многих лет. Кришнадаса Бабаджи, и, соответственно, он также вечно остался здесь, в этой Сананда Суканда Куджа. Справа находится Баджан Кутир Гаракишора Даса Бабаджи, и Мадавананда Прабху расскажет о нем больше. Раньше дверь в этот Баджан Кутир была со стороны забора. Он не хотел, чтобы ему никто мешал, и из скромности своей он... Единственный вход в этот баджан-кутир упирался прямо в стену, в которую никто, чтобы ничто не мешало его баджану. И, соответственно, слева находится алтарь Гора Гададхары. Это божества, которые установлены самим Бхактивинодом Такуром. И как-нибудь, когда мы будем продолжать эту Навадвипа Дама Парикраму, я расскажу о том, почему Бхактивинода Такур поклонялся именно Гора Гададхаре. Сейчас уже слишком поздно, поэтому я попрошу Мадхавананду Прабху, чтобы он рассказал нам дальше.